Пятая глава. Но ее крик мгновенно смолк, сменившись быстрым и жалобным. «Ах! Ах!» Сашка ошалело шагнула еще раз, видя перед собой смутную вертикальную полоску и помня, где-то там, в уходящей реальности, что это подопечная. А потом полоска задергалась в разные стороны, постепенно пропадая в съедающей ее тьме вместе с болезненными вскриками Кейтрии. Чисто на инстинктах, помня, где должна быть девушка, Сашка прыгнула вперед, бросила руку куда-то в темноту. Пальцы, мгновенно промокшие, стукнулись в мягкое и вцепились в дергающуюся ткань. А потом Сашка просто выдернула Кейтрию из темноты и сильно толкнула ее за себя, мимолетно удивляясь, почему она такая тяжелая. Нога будто сама пнула какую-то дрянь, вцепившуюся в подол плаща подопечной. И Сашка учуяла, как что-то живое, но не очень ловкое, свалилось во тьме, совсем рядом. Но другие живые не свалились, не отпрянули, а навалились все вместе. И от первого укола, болезненно проткнувшего ногу, Сашка вскрикнула сама. А потом оставалось только подпрыгивать, слепо всматриваясь, где же враг. А врага слишком много. Уколы тонким лезвием ли, шилом ли, цыганской иглой, похожим ли на них иным оружием, посыпались один за другим. И все в основном в ноги. Невозможно было сосредоточиться на враге, потому еще, что рядом кричала и ахала от боли Кейтрия, пытаясь шарахнуться подальше. А подальше не получалось, так как низкие невидимки быстро оттеснили свои жертвы от спасительной двери в лавочку. И в этой суете и темноте Сашка ничего не могла придумать, потому что мгновенная страшная боль лишала возможности соображать. Но уколов было столько, что вскоре боль притупилась, а тело, как ни странно, стало чувствительнее к происходящему в темноте, хлещущей холодными струями дождя. Первая мысль – враги бьют снизу. «Чулок с камнем бы мне», – промелькнула мысль. Ассоциативное мышление быстро подсунуло замену. Сашка резко повела плечом, избавляясь от лямок рюкзака. Два быстрых движения, чуть спотыкающихся от старания сделать быстрее, расстегнула застежку на лямках и тряхнула рюкзак, держа его за эти же лямки, чтобы удлинить. Пнула ногой нечто подбирающееся под покровом тьмы. Его не увидела, но почуяла, превратившись в дикого зверя, чья шерсть дыбом и отзывается на любое шевеление вокруг. Сильный замах, и рюкзак просвистел круг, в центре которого стояли две девушки. Тяжелый от набранных продуктов и библиотечных книг, он ощутимо врезал по-живому. Одному, другому, третьему. Неизвестные гадики зашипели и поневоле отступили на секунды, в которые пытались сообразить, что же произошло, из чего бы это некоторые из них резко отлетели. Эти секунды Сашка использовала, чтобы сунуть рюкзак в живот стонущей Кейтрии, уже больше не от боли, а от страха. «Беги в магазин!» – завопила Сашка, пятясь и отбиваясь от низеньких и неуловимо стремительных теней, которые в вечерней тьме копошились вокруг, то и дело нанося по ногам уколы каким-то тонким оружием, вроде длинной иглы. Все тем же звериным чутьем она сообразила, в какой стороне лавка. Невидимая во тьме и дожде громада четырехэтажного дома нависала над ними и добавила, толкнув Кейтрию в нужную сторону: «Беги туда!» А сама подумала: «Как беги? Как ей бежать с такими ногами?» Но, кажется, Кейтри выполнила приказ. Вскоре где-то далеко за спиной мелькнул смутный свет. Она вбежала и пропал. Закрылась дверь. Если дверь и хлопнула, Сашка стука уже не услышала. На землю снова упал такой ливень, что его грохот заглушал все на свете. Несколько шагов до двери, в полной темноте и шуме дождя, в молчании оторопевших существ, которые только что поняли, как их обыграли. Шаг другой. Только Сашка дернула руку к двери, как сбоку на нее налетели и ударили так, что она упала и покатилась в сторону, закрывая лицо, в которое множество невидимок целили бить ногами. Тогда она сама, напрягшись, силой откатилась подальше по мокрым булыжникам, чтобы выиграть время и встать на ноги. А потом включила садовую вечность. Сашка подпрыгивала и била ногами по едва замечаемым мельтешащим теням. И время от времени в кого-то попадала, судя по оханью и ответному рычанию. Если только тени становились выше с нее ростом, она пускала в ход кулаки, особенно правый с кастетом. И пару раз ударила так удачно, что прочувствовала, как врезала в живое и поддающееся, и расслышала кожей треск ломающихся костей, отдавшийся в собственных костяшках крепко сжатых кулаков. В ответ шипели так злобно, что сердце радовалось, а резко возросший адреналин помогал крутиться еще быстрее. Но непрестанно тыкающая и будто вспыхивающая огнем боль в ногах требовала уже не только хромать, но и избавлять темп обороны. Кровь ощутимо сочилась из них, заставляя ноги тяжелеть, хотя поначалу Сашка предполагала, что ноги становятся неповоротливыми из-за штанов, намокших под дождем. Сашка пятилась к дверям лавки, умом понимая, что уже потеряла направление и, возможно, двигается не к укрытию, а к дороге, где ее легко сбить с ног и затоптать. Почему дверь закрыта? Там же знают, что на улице человек. Увидеть бы прямоугольный свет, кажется, и сил бы прибавилось. И настало мгновение, когда она поняла, что из-за ослабевших ног вот-вот шлепнется на мокрых булыжниках. И это ее так напугало, что она закричала сама, всего лишь протестующая «Нет!». В следующий момент от удара в скулу перед глазами взметнулись холодные, ослепительно белые салюты, а пальцы ослабели, онемев. Она грохнулась на холодные булыжники, думая, что это конец. А еще думая, как хорошо, что можно лежать, так не двигаясь. Как только она поняла, о чем думает, как изнутри родилось настоящее рычание, и Сашка напряглась. Но ее легко сбили снова на землю, едва она приподнялась на локте. Тогда разъяренная, она лежа принялась бить ногами всех, кто пытался к ней приблизиться, сама подпрыгивая на земле, как выброшенная на берег рыба, чтобы успеть перевернуться всем телом к тому, кто подходит сзади. Теперь ее вело не желание выжить, а огромная обида на слезах и злости. Почему никто из той лавки не выйдет на помощь? Ведь там так много народу. Однако до конца еще, как оказалось, далеко. Внезапно там, куда она недавно стремилась, вспыхнул сильный свет, просочившийся сквозь темный ливень. Сашка, лежавшая, скорчившись, чтобы отдохнуть и чтобы не кололи в живот и в голову, потянулась к этому свету и услышала мелкий, шлепающий по воде бег низких существ от нее. Одно, очень подлое, пробегая мимо, кончиком своей иглы ударило Сашку по щеке. Девушка вскрикнула от боли, не замечая, как хлынули слезы, тут же сбитые, размазанные дождем. Ливень затихал, и вместе с его замиранием Сашка расслышала странное. Откуда-то далеко, но быстро приближались к ней люди, которые хором проговаривали странные торжественные слова, одни и те же. Эти слова падали на нее, укрывая, будто зонтом, и не давая мелким убийцам тыкать в нее своими жуткими иглами. А потом она увидела поразительное. Вместе с людьми, которые читали заклинания, чуть впереди них по воздуху плыли горящие свечи. Они плыли величаво и уверенно, а добравшись до Сашки, опускались на мостовую, образуя круг вокруг лежавшей девушки. Дождь отступал от гордо покачивающихся огненных лепестков, и Сашка, задыхаясь от впервые испытанного чувства невероятной гордости, злая, как 100 чертей, всем телом перевернулась на живот и оперлась руками в булыжники, чтобы встать. Боль полыхала в ногах, не давая подняться, а Сашка плакала со злости и все старалась встать, хоть не валяюсь. Несколько людей, шедших, не прекращая проговаривать заклинания, остановились, но Сашку не смутило то, что они возвышаются над ней. Она у их ног. Ситуация не умоляла ее, подспудно она понимала это. И нисколько не удивилась, когда какой-то мужчина нагнулся и легко поднял ее на руки. И нисколько же не возражала, хотя мельком подумалось, они узнают, что я девчонка. Ну и пофиг. Мужчина с нею на руках повернулся к магазину, откуда высыпала вся толпа магов и эльфов, и вошел в небольшой коридор, образованный потесневшимися людьми, дружно продолжавшими проговаривать заклинание света, насколько сумела понять Сашка. Она выглянула из-за его плеча. Свечи все еще вылетали из лавки следом, пока плотно не окружили магов, создавая огненную границу, за которой в отступившей тьме, неровной из-за дождя, мельтешили низкие тени, черней той самой тьмы. Дверь закрылась, заглушив беспорядочный хлёст ливня по мостовой и домам. Перед мужчиной и его живой ношей расступались, а потом, когда он прошел весь магазин, открыли дверь, видимо, в подсобку, потому что здесь было много коробок. «Оставь его здесь, Гордон, и уходи», – велел женский голос. Мужчина кивнул и бережно опустил Сашку в глубокое кресло. Она до крови закусила губу, едва всем весом ноги опустились на сиденье. Чем больше расслаблялась в безопасности, тем сильнее жгли множественные уколы. Мужчина тихо ушел. Она даже лица его не рассмотрела. «Алекс!» – Сашка оглянулась. Кэтри сидела в соседнем кресле, а перед ней на коленях стояла женщина и обвязывала ее ноги, кажется, бинтами. Во всяком случае, перевязочный материал был белого цвета. Женщина тоже обернулась к Сашке и тут же вздернула между нею и Кэтри ширму. Мокрая и грязная Сашка представила, как она выглядит, и сумела приподнять кончики губ, одновременно вытирая лицо то ли от дождя, то ли от слез. Потом в помещение вошла еще одна женщина и занялась ранами Сашки, положив на подлокотник кресла кусок полотна, которым предложила Сашке самостоятельно обтереть мокрое лицо и волосы. Дальше было больно, смутно, не совсем понятно, потому что дали выпить горьковатый чай, противный и едва подогретый, хотя сильно хотелось горячего. Даже в теплом помещении холодная, облепляющая, разгоряченное тело одежда давала о себе знать. Но и этот чай Сашка выпила жадно и быстро, хоть чуточку тепла. Главное, что боль, когда чай был допит, внезапно исчезла. Сашка даже попыталась встать на ноги, на которые ей страшно было смотреть. Настолько они, отмытые от крови, выглядели жутковато. Но женщина-эльф, которая возилась с нею, покачала головой. Рано. А потом, когда ноги ей перевязала, смазав их сначала какой-то терпкой мазью, вдруг нахмурила брови. «Ты девушка?» Поверх ширмы Сашка переглянулась с затаившейся Кэтрией и быстро опустила глаза, когда из-за ширмы выглянула еще и вторая удивленная женщина, помогавшая ее подопечной, и, откашлившись, попросила: «Не говорите никому, иначе мне работы не найти». Женщины тоже переглянулись, помолчали, а потом та, что сидела перед девушкой-эльфом, потребовала: «Завтрашний день отлежаться обеим. Никакой работы, никакой учебы. Вас сейчас довезут до дома и помогут зайти. Боль вашу сняли, но это ненадолго». «А иглы не были отравлены?» – испуганно прошелестела Кэтрия. «Слава стихиям, нет, но вам обеим придется остаться здесь еще на пару часов. Раздевайтесь. Возьмите эти покрывала, когда разденетесь. А мы сейчас найдем и принесем для вас сухую одежду и горячего чаю». «Че, сразу нельзя было, что ли?» – буркнула Сашка, когда дверь за женщинами закрылась и принялась стягивать куртку. «Чаю? Нельзя», – возразила Кэтрия. «Надо было выждать хотя бы несколько минут, чтобы обезболивающее средство подействовало». «Это та горькая дрянь? Кэтрия, ты как? Очень больно было». Девушка-эльф приподнялась над креслом, чтобы взглянуть на дверь, не открылась ли. Оставив одежду на полу, в кресло как-то не хотелось эту мокрую груду бросать. Завернувшись в сухое и мягкое покрывало, Сашка перебралась к ней и села у ног. «Сколько у тебя на ногах проколов?» «Немного. Мне сказали, они били, чтобы я упала». Вспомнив случившееся, Кэтри вздрогнула. «Я добежала до двери? Она закрыта. Я стучала так долго. Если бы ты не отвлекла их на себя...» Она вдруг всхлипнула. «Один все-таки добрался до меня и снова уколол. Я хотела закричать, а дверь неожиданно открылась, и я упала в лавку». Она перевела дыхание, а Сашка снова угрюмо попыталась представить ситуацию. Люди в лавке спрятались за закрытой дверью и выжидали. Чего? Что двоих только что вышедших какие-то твари убьют и уйдут? Что потом можно будет спокойно выйти? «Встать мне помогли и сразу повели от двери. Я им кричала, что нужно пойти и спасти тебя. А они отвечали, что уже поздно, и ты мертва, что сейчас выходить нельзя. А я разозлилась». Кэтри снова остановила рассказ и нервно рассмеялась. «Разозлилась, как никогда в жизни не злилась. Я схватила свечу и направилась обратно, к двери. Они меня не пускали, говорили, что там опасно. Я так плакала, а потом...» Кэтри шмыгнула и вздохнула. «Я увидела, как много среди них эльфов, и обозвала их трусами. У них такая сила, а они...» «И велела открыть мне дверь, чтобы ты увидела свет. И тот мужчина-эльф, который потом принес тебя...» Он обратился к другим и предложил с порога попробовать все вместе произнести заклинание света, чтобы разогнать тьму, а вместе с ней и маленьких убийц. Меня оставили в лавке, а сами вышли, забрав все свечи, и принесли тебя». Она заплакала. «Алекс, так страшно». Сашка поняла, что именно страшно. Она подняла руку, все в темно-синих кругах от кастета вокруг каждого пальца, и взялась за ладошку подопечной. «Ничего, мы пережили это», — хмуро сказала она. Надо думать о том, что будет дальше. Та женщина сказала, что нас отвезут и проводят домой. Что делать? Твоя тетка узнает обо мне. Я попрошу, чтобы нас оставили у калитки», – успокоила ее Кейтри, вытирая слезы. «Но, Алекс, как же ты завтра будешь с этим синяком?» «Продуктов мы набрали», – сказала Сашка. «Книги взяли, лекции есть. Будем сидеть во флигеле и учиться, а потом посмотрим». «У тебя кровоподтек», – грустно сказала девушка. Сашка потрогала скулу и криво усмехнулась, когда пальцы нащупали еще и глубокую царапину от иглы. «Вот бы Гарбхан порадовался!» Вернулись женщины с охапками одежды. Сашка, опасавшаяся, что они принесут девчачью одежку, выдохнула с облегчением. Ей принесли одежду на невысокого пацана, причем одежду очень теплую. А когда одна из женщин подняла ее штаны и куртку, она вдруг застыла, всматриваясь в нее, и даже пощупала ткань. «Это очень странная одежда», – задумчиво сказала она, поднимая глаза на Сашку. «Я очень издалека», – дипломатично и настороженно ответила та. «Девочки, мы высушим вам одежду и избавим ее от крови», – помолчав, сказала та же женщина-эльф. «Но дыры на ней останутся». «Я починю», – откликнулась Кейтри. «Я дома часто занималась мелкой починкой». «Тогда подождите немного. Пока мы возимся с вашей одежкой, на улице постепенно светлеет, и мы еще увидим заход солнца». И она покачала головой. «Нас всех предупредили, что черные шаманы могут появиться в сумерке. А они эти сумерки вызвали специально. Такого никто в городе не ожидал. Сколько на улицах людей, наверное, гибнет». «А почему?» – начала Сашка и заткнулась. «Имеет ли она право критиковать?» Но обозлилась. «Почему бы не высказаться?» И не совсем логично закончила. «Сумели же меня вытащить с улицы. Так почему никто не придумал, как вообще остановить этих мерзавцев?» «Предупреждение – это, конечно, хорошо, но такое впечатление, что городские улицы будут пустеть каждый вечер и как долго». «Милая девочка, полиция и магический департамент ищут возможность избавиться от черных шаманов», – кивнула женщина. «Но мы впервые столкнулись с этой напастью. Я хорошо понимаю твое негодование, но и, очертя голову, нельзя бросаться на улицы полные смерти». «То есть мне повезло, что за меня вступилась Кейтрия», – угрюмо сказала Сашка. «А кто-то на той же улице сейчас умер, потому что в достаточно светлый вечер шел домой в одиночестве, положившись на обещание властей». «Алекс, не надо», – попросила побледневшая Кейтрия. А женщины с сожалением взглянули на телохранительницу, сидящую на полу, держа подопечную за руку. «Ладно, не буду», – неохотно отозвалась она, хотя внутри все кипело. «Предупреждение, полиция и все». И тут же кто-то внутри спросил. «А ты? Говоришь так, будто уже знаешь, что надо сделать». Сашка мысленно пожала плечами. «Откуда мне знать? Но я, наверное, идеалистка. Мне кажется, случись такое в моем городе, люди в каждом доме сидели бы, приникнув к темным окнам. И раздайся крик о помощи, кинулись бы на этот крик сразу. Ведь каждый бы знал, не побеги он на тот крик, попавший в беду умрет. И этот крик, и погибший останется на совести каждого, кто не переступит порог из своего дома, чтобы помочь. Или я идеализирую?» Пока она размышляла, вместо того, чтобы радоваться, что кошмар оказался позади и за крепко закрытой дверью, Кейтри потихоньку выбралась из кресла и начала одеваться. Сашка опомнилась и последовала ее примеру. Посматривая, какую одежду принесли для подопечной, Сашка про себя хмыкнула. Это гораздо лучше, чем та, что была на Кейтри. Почему? Женщины решили, что девушка-эльф, как своя, достойна лучшей одежды. Или не поняли, что ее старенькая одежка дырявая не только из-за уличного нападения? И оставит ли нам эти шмотки? Задалась практичным вопросом Сашка, обглаживая ладонями на ногах чуть ли не замшевые штаны с отличными глубокими карманами. А уж сапожки и куртяшник выше всех похвал. Кажется, Кейтрию заботили те же мысли. «Как мы вернем вам эти вещи?» – тревожно спросила она. «Я здесь только учусь и не сумею заплатить за них». «Я купила вам эти вещи», – мягко сказала женщина-эльф, которая возилась с ногами Сашки. «Вы немало сегодня настрадались, и я подумала, что это будет небольшой компенсацией. Не беспокойтесь, я могу себе это позволить». «Но вы нам все равно оставьте свой адрес», – строптиво сказала Сашка. «Вдруг нам повезет, и мы сумеем ответить благодарностью на ваш подарок». «Да», – обрадовалась Кэтрия. «Пожалуйста». Пока подопечная выясняла детали, Сашка осмотрелась и нашла свой рюкзак. Быстро открыла и проверила его на сохранность. Как ни странно, но бутылка с соком для Кэтрии осталась цела, а библиотечные книги сухи. А потом Сашка прислонилась к стене закутка и стала ждать, когда им разрешат выйти на улицу. Не скоро, но разрешение последовало вместе с небольшим подарком. С бутылочкой зелья, снимающего боль. И тут выяснилась такая вещь. Кэтрия, которая сначала рвалась домой, во флигель, сейчас наотрез отказывалась даже выходить на улицу. Она чуть не в истерику впадала, не желая показываться на улице. Не страшный сейчас, светло-желтый от уходящего на ночной покой осеннего солнца. Смахивая слезы, она шмыгала носом и говорила: «Нет, я все понимаю, но не могу, не могу». Люди в лавке почти все разошлись, видимо, желая до настоящей тьмы оказаться за стенами родных домов. Остались лишь несколько эльфов и магов, которые пытались успокоить девушку и уговорить ее хотя бы переступить порог. Сашка смотрел-смотрел на это безобразие, а потом просто подошла к подопечной и взяла ее за руку. «Не боись, я с тобой». А когда Кэтрия вся в слезах уставилась на нее, деловито напомнила: «Нас обещали довести, а это будет быстрее, чем пешком. Ну, поехали, пока эти не передумали». «Поехали», — согласилась девушка, шмыгая носом и прижимаясь к плечу Сашки, к удивлению мужчин, которые пришли звать их. Их посадили в шикарную, на взгляд Сашки, закрытую карету и довольно быстро отвезли к забору за домом тети Кэтрии. «Вы уверены, что до дома вас провожать не надо?» – спросил мужчина-эльф, сидевший с ними в карете. «Нет-нет», – заторопилась девушка-эльф. «Видите дорожку? Мы пройдем по ней быстро, здесь вокруг ограда. Спасибо вам большое за вашу помощь, мы вам очень благодарны». Мужчина только улыбнулся и поклонился, а потом крикнул кучеру ехать назад. Девушки не стали дожидаться, пока карета тронется с места, а быстро пошли по дорожке, побаиваясь, как бы из кухни кто-то не выглянул. «А если во флигеле кто-то есть?» – боязливо спросила Кэтрия. «Кто-то из прислуги. Как мы объясним твое присутствие рядом со мной?» «Просто», – отрезала Сашка. «В университете предупредили об опасности, меня послали тебя проводить. Шеврон-то я налепил на новую куртку. Все, по-моему, этого достаточно». Девушка-эльф торопливо закивала. В последних лучах солнца, которое уже пропало за домами, но еще освещало все вокруг, они быстро дошли до флигеля и юркнули в дом, едва открыв замок, подтвердившись, что внутри никого нет. Уже в коридоре Сашка задумчиво сказала: «Можно закрыться и не бояться, что сегодня кто-то заглянет. Наверняка прислуга уже знает о том, что происходит в городе. Или пошустрее сбегут домой, или останутся в доме твоей тети. Нам с тобой можно бояться лишь одного, что тетя или кто-то вместо нее придет, чтобы предупредить тебя. Или, скорее всего, в доме тети решат, что тебя предупредили в университете и высовываться на улицу не будут». «А как же ужин?» – спросила Кэтрия. «Или будем есть то, что купили в продуктовой лавке?» «Но нет, любимую кашу надо забрать, а то эти привыкнут и в следующий раз тебе вообще ничего не оставят», – рассудила Сашка. «Мало ли, что мы себе купили. Завтра-то мы никуда не собираемся. Я поем каши. Тебе больше достанется остального. Под моей охраной прямо сейчас не побоишься подойти к дому?» Кэтри осторожно подошла к узкому окошечку коридора. «Светло еще», – неуверенно сказала она. «И мы за забором, до двери недалеко». «Идем», – решительно сказала Сашка. Действовали по-партизански. Сначала Сашка выскочила и помчалась вперед, а когда она очутилась за дверью в кухню, Кэтрия вышла и спокойно пошла по короткой дорожке к дому. В дом она дверь открыла легко, из чего Сашка сообразила. Слуги считают, что до полного захода солнца на улицах города и впрямь безопасно. Потом дверь неуверенно открылась, и ее пришлось придержать, чтобы нагруженная посудой Кэтрия вышла сразу. Сашка еще успела открыть дверь во флигель, а потом снова крепко-накрепко закрыть, приперев со своей стороны все той же кочергой. Девушки поужинали, причем Кэтри признала, что Сашка права. От волнения даже она с удовольствием поела подогретой каши. А уж с кусочками сухих фруктов и ягод каша оказалась вообще на высоте. Когда остатки ужина убрали со стола, Сашка потребовала, чтобы Кэтри прочитала ей пару газетных статей и объяснила кое-что. Впрочем, ничего интересного в отобранных статьях не оказалось. Так что Сашка заинтересовалась черно-белой фотографией на центральных страницах. «Это кто?» – ткнула она пальцем в фотографию, которая одинаково красовалась на обеих газетах. «Это королевская семья», – объяснила девушка-эльф. «Это старшая королевская чета. Это старший принц со своей женой. А это младшие – принц и принцесса». «Принцесса тоже убита», – пожалела Сашка хорошенькую эльфиечку, которая держалась за руку брата. «Говорят, что убили только младшего сына», – вздохнула Кейтрия. «А всю королевскую семью магический департамент прячет неизвестно где, чтобы черные шаманы до них не добрались». «Ну, про это я помню», – пробормотала Сашка, складывая газеты, но не убирая далеко. Собиралась снова заняться изучением языка. «Ты про это говорила. Что сейчас будешь делать?» «Чинить нашу одежду», – удивилась Кейтрия. «Что еще?» «Непрактично», – категорически сказала Сашка. «Лучше начни вязать салфетки. Дня через 2-3 продадим. Снова будем с деньгами. А одежка подождет. Как только у нас побольше денег будет, начнешь чинить. Эту как раз надо будет постирать. Вот и переоденемся в чистое, чиненое. Ты как вяжешь? По схемам или придумываешь на ходу?» «Придумываю», – сказала Кейтри и поставила на стол Сашкин рюкзачок, постепенно выкладывая из него другие покупки. «А тебе не помешает, если я в это время буду спрашивать?» «Нет, не помешает, я машинально вяжу». «Кейтри, расскажи мне еще раз про картинки. Они правда так востребованы?» «Да, ты же видела, что их там мало. Как только появляются, их раскупают сразу». «А кого используют в качестве модели? Ну, с кого срисовывают лица?» Кейтри улыбнулась, застыв мечтательно, глядя в пространство. «Не знаю», – наконец сказала она. «Главное ведь не лица, а то, как они сияют». Задумавшись, Сашка увидела перед глазами старшую сестру и потянулась за альбомом для рисования и карандашами. В очередной раз, благодаря судьбу, что в день, когда она провалилась в этот мир, ей пришлось возвращаться от репетитора. «Ну, Вера, ты будешь моей моделью для первой картинки», – решила она. «А если картинки и впрямь окажутся на расхват, вспомним картину моего мира. Дед, спасибо, что успел научить меня рисунку. Ты всегда оказывался прав». Полчаса они сидели в тишине, подчеркнутой огнем нескольких свечей. Кейтри вязала, а Сашка, вспоминая лицо сестры, быстро набрасывала штрихи к будущему портрету, который потом собиралась сделать несколько сказочным, фантазийным, как это увиделось в лавке Менялы. Спустя время лицо Кейтри из спокойного стало напряженным. Она встала и налила в две чашки подогретое зелье, снимающее боль. Сашка к этому времени уже кривилась от взвывших ног. Нудная боль будто сковала мышцы. Раз почудилась даже, что вот-вот начнутся судороги. Поэтому чашку с зельем, слегка колыхавшимся на самом дне, она схватила без слов. «Завтра боль будет уже не такая сильная», – тяжело дыша сказала девушка-эльф, ставя свою чашку на стол. «Зелье остается еще на 3-4 приема, а потом, думаю, мы сумеем пересилить боли сами. Алекс, покажи, а?» Сашка ворчливо хотела откликнуться, а я и не прячу, но оценила просьбу и кивнула на стол. Кейтри бережно подняла альбомный лист. «Ой!» – ее глаза засверкали. «Алекс, ты говорила правду. Как красиво!» «Это не как красиво», – пробормотала та. «Это как хорошо иметь сестру-красавицу». «Это твоя сестра?» – поразилась Кейтри и жалостливо посмотрела на Сашку. «Ты скучаешь, да?» «Не совсем». Она забрала у подопечной рисунок и критически вгляделась в лицо. Вера словно улыбалась ей, и Сашка расслабилась. «Она же замужем, так что виделись мы редко. Я попробую думать, что мы просто расстались на неопределенное время. Но, может, когда-нибудь». Она промолчала, что в оставленном мире расставание не настоящее, ведь существовала такая штука, как мобильник, с помощью которого можно было позвонить сестре, чтобы услышать ее ласковый голос. «Сашенька, привет!» Она отвернулась, пока Кейтри рассматривала получившийся узор салфетки и кулаком сняла слезы.